Глава 38. Вики. В халате и тапочках из овчины на босу ногу Вики вышла на свежий воздух. Здесь, на террасе, она попрощалась со старым годом. И здесь же хотела встретить год новый. Она окинула взглядом крыши Мюнхена и впервые после возвращения из Шотландии перестала чувствовать себя побитой собакой. Вики всегда любила утро после новогодней ночи. Момент, когда Новый год лежал перед ней, как пустая книга, и только и ждал, когда она ее напишет. В полночь, глядя в небо, освещенное фейерверками, Вики поклялась вписать в нее историю получше, чем та, что случилась в прошлом году. Провести новогоднюю ночь в одиночестве оказалось не так уж и плохо, как опасалась Вики. Более того, в эти часы наедине с собой у нее появились идеи, что делать дальше. Если можно открыть галерею в Суинтоне, то наверняка и в Германии такое возможно. Хотя, конечно, никто не преподнесет подходящее помещение ей на блюдечке с голубой каемочкой, как в случае с Эллом. Но сегодня утром, лежа в постели, Вики облазила весь интернет, и оказалось, что в старом здании на Гертнерплац пустует небольшой светлый магазинчик с высокими потолками, украшенными лепниной, что прекрасно подходит для ее проекта. Есть только один правильный путь — твой собственный. Открытка с этой фразой лежала в бархатном футляре кларнетиста за день до отъезда Вики в Шотландию. С тех пор эти слова то и дело мелькали у нее в голове. Сейчас, впервые за много лет, Вики была уверена, что путь, по которому она намеревалась пойти, действительно ее собственный. Слишком долго она гналась за чужими мечтами. А если подумать, то эти мечты вообще не принадлежали никому, ведь Хуберт никогда не призывал ее возглавить аукционный дом. Да, художественная галерея Ламбаха была делом всей его жизни, но стоит отдать ему должное. Он никогда, сознательно или бессознательно, не обременял ее своим делом. Вики сама считала своим долгом нести это бремя, чтобы завоевать его любовь и уважение, которые он и без того к ней испытывал. На ум Вики пришла цитата из «Алисы в стране чудес». «Этой ужасной минуты я не забуду никогда в жизни», — сказал король. «Забудешь», — заметила королева. «Если не запишешь в записную книжку». Вики улыбнулась. Книга и правда, как сказал Грэм, полна мудрости. Кроме встреч с пауками, в ее жизни не было по-настоящему ужасных минут. Скорее, после развода родителей Вики сама же записала в свою записную книжку, что отец не любил ее настолько сильно, чтобы бороться за нее и ее мать. Конечно, у Хуберта были нереально высокие стандарты в отношении самого себя и других, и он действительно не умел выражать своих чувств словами. Но, и это стоило гораздо большего, он выражал свои чувства поступками. Вики поняла это прошлой ночью с помощью слишком большого количества пинса. Он проявлял свою любовь к ней тем, что никогда ничего ей не давал, заставляя упорно трудиться ради всего, чего она хотела добиться в жизни. Признаком его любви было и то, что перед ее первым выпускным экзаменом он поставил диск Эда Ширана, который она так хотела, в стереосистему старенького «Фольксвагена». И несколько раз навещал ее во время учебы в Англии. Один раз даже после того, как она рассказала ему о своих любовных страданиях по Адаму. Тогда Хуберт даже любезно предложил поехать на новую квартиру Адаму, чтобы задать ему по первое число. Вспомнив об этом, Вики не смогла сдержать улыбки. И даже когда вскоре после этого она потеряла бабушку, Хуберт поддержал ее, хотя сам был охвачен горем из-за внезапной смерти матери, такой энергичной и полной жизни. Для некролога Хуберт выбрал стихотворение, которое она свободно процитировала в письме к Финли. Финли. Хотя Вики понимала, что это наивно с ее стороны, в глубине души она все же надеялась, что он свяжется с ней, когда получит подарок и письмо. В конце концов, у Грэма был ее адрес. Вики тряхнула головой, чтобы отогнать мысли о нем, и мучительно застонала. Последние два бокала явно были лишними. В домофон позвонили, и Вики поморщилась. Наверняка это снова Давид. Хочет убедиться, что она еще жива. О боже, даже в Новый год она не может затаиться в своей квартире, чтобы он не беспокоился о ней. Раздосадованная, она подошла к домофону. «Да?» Вики даже не пыталась скрыть своего раздражения. «Фройляйн Вики?» Естественно, это Давид. «Разве здесь живет кто-то еще?» — съязвила она. «Нет, конечно, нет. Я просто хотел кое о чем вас спросить». Швейцар начал заикаться, и Вики тут же пожалела, что так на него набросилась. «Спрашивайте», — сказала она более дружелюбным тоном. «Понимаю, что еще рано, но в холле стоит мужчина с маленьким мальчиком, и они хотят подняться к вам. Могу я их впустить?» «Что, простите?» Вики чуть не выронила трубку. «Мужчина с мальчиком. Может ли это быть?» «Нет, это слишком безумно». «Мужчина представился?» — спросила Вики сквозь оглушительный стук своего сердца. Трубка домофона дрожала в ее руке. «Да, он сказал, что его фамилия Гершвин. Грэм Гершвин». «Эрскин», — беззвучно поправила его Вики. «Это и правда был он. Вместе с Финли. Вы отправите их наверх». Она уже почти повесила трубку, как вдруг кое-что вспомнила. «Подождите минутку. Задержите их еще немного. 2 минуты. Нет, лучше 5. Хотя бы 5. Мне нужно кое-что сделать». Вики вдавила трубку в держатель, а когда та упала, то просто оставила ее висеть. Ей срочно нужно было привести все в порядок до прихода Грэма и Финли. На столе в гостиной все еще лежали ингредиенты для пинса, которые она купила вчера перед самым закрытием магазина, а также пустая бутылка и картонные коробки из доставки. На ней все еще были пижама и халат. Она не умылась, не причесалась и не накрасилась. Даже зубы не почистила. Почему Грэм ее не предупредил? Вики понятия не имела, за что хвататься в первую очередь, но ее по-прежнему быстро колотящееся сердце переполняло счастье. Грэм здесь. Он правда здесь. Она все еще не могла в это поверить. Вики успела одеться, причесаться, почистить зубы и выбросить в мусорное ведро пустую бутылку и коробки из-под еды, прежде чем раздался звонок в дверь. Она глубоко вдохнула, еще раз пригладила руками волосы и открыла дверь. За дверью стояли они, Грэм и Финли, рука в руке. И все слова, которые Вики обдумывала, пока чистила зубы, внезапно вылетели из головы. «Привет!» — единственное, что ей удалось произнести. Затем она обхватила себя руками, чтобы отец с сыном не заметили, как дрожат ее ладони. «Привет!» произнес в ответ Грэм, что не слишком способствовало дальнейшему разговору, но, к счастью, Финли взял инициативу на себя. «Я получил набор фокусника, который через тебя передал Санта, и теперь могу сделать так, чтобы роза исчезла в шляпе». Он улыбнулся своей самой ослепительной мальчишеской улыбкой с щербинками между зубов, и Вики растаяла, несмотря на странное буйство эмоций внутри нее. «И ты приехал показать мне этот фокус?» Она избегала взгляда Грэма. До сих пор она лишь мельком посмотрела на него, чтобы сохранить хотя бы крошечный намек на самообладание. «Нет, папа не разрешил мне взять набор с собой, потому что он слишком большой. Мы привезли только ручную кладь». Финли тяжело вздохнул. «Мы прилетели, потому что папа хочет тебе кое-что отдать». Он высвободил свою руку из руки Грэма и толкнул его локтем в бок. «Ты хочешь мне что-то отдать?» Теперь Вике пришлось взглянуть на Грэма, и это было нехорошо. Совсем нехорошо. Его незабудковые глаза, очки, ямочка, разделяющая подбородок пополам, эти прекрасные губы. Как же она по нему скучала. И по нему, и по Финли. «Да», — Грэм прочистил горло, — «ты так быстро уехала, что я даже не успел отдать тебе рекомендацию». «Рекомендацию?» Вики вскинула брови. «Твою рекомендацию с работы», — добавил Грэм. Он протянул прозрачный конверт с листом бумаги внутри. «Все мои помощники получают такую справку». «Я помог ее написать», — воскликнул Финли, убирая с глаз слишком длинные каштановые волосы. «Что ж, любопытно», — Вики разомкнула скрещенные руки, чтобы взять листок. И теперь нельзя было не заметить, как дрожат ее пальцы. «Тебе не нужно волноваться. Мы написали всякие приятности», — сказал Финли, чем вызвал у нее улыбку. «Спасибо, мне и правда стало спокойнее». Вики облизала пересохшие губы кончиком языка и начала читать. Виктория Ламбах работала в букинистическом магазине «Читающий лис» с 26 ноября по 3 декабря и за это короткое время стала незаменимой для персонала, покупателей и, прежде всего, для меня. «Ох!» — она подняла глаза на Грэма. «Это очень мило». Чувство сдавленности в груди начало ослабевать. По какой-то причине он, казалось, простил ее, хотя бы отчасти. Грэм кивнул. «Дальше будет еще приятнее». Правый уголок его рта дернулся. «Еще приятнее? С трудом могу представить. Но я продолжу. Виктория Ламбах была чрезвычайно вовлеченной и дружелюбной временной сотрудницей, которая к тому же прекрасно выглядит и отлично целуется». «Которая прекрасно выглядит и отлично целуется». Вики не смогла удержаться от громкого смеха. «Это и правда очень личная рекомендация». Финли кивнул с серьезным выражением лица. «Это предложение папе продиктовала Герти, но последнее он написал сам». Он взял у Вики листок и прочитал вслух. «Я очень скучаю по Виктории Ламбах. С тех пор, как она уехала в Германию, снег перестал быть таким белым, рождественские огни такими искрящимися». Это трудное слово. А катание на санках таким веселым. Мы с моим сыном Финли очень хотели бы, чтобы в новом году она снова стала частью нашей жизни. Финли сделал небольшую паузу, а затем вопросительно посмотрел на нее. «Ну, что скажешь?» «Ого!» — ответила Вики, и она правда была крайне потрясена. «Что ж, если после такой рекомендации передо мной не откроются все двери, то я даже не знаю. И как удобно получить ее именно сейчас. Я уволилась с прежней работы меньше месяца назад». «Из аукционного дома?» — удивленно спросил Грэм. Она кивнула. «Ох!» — он на мгновение замолчал, а затем сказал. «Полагаю, Финли хочет посмотреть телевизор после долгого путешествия. Я прав?» Финли не выглядел особенно воодушевленным, но все же кивнул. «Мне хочется посмотреть «Оги-Оги», хотя я уже слишком большой для этого мультика». Вики провела их обоих в гостиную и включила для Финли мультсериал на плоском экране. «Телевизор почти такой же большой, как экран в кинотеатре», — сказал впечатленный Финли. Казалось, он уже не так сильно возражал против того, что не может их слушать. «Согласен, у тебя даже есть терраса», — Грэм криво улыбнулся. «Мы можем выйти? Не припомню, чтобы я когда-нибудь бывал на террасе на крыше». «Конечно». Вики открыла стеклянную дверь, и они подошли к перилам. Грэм огляделся. День стоял ясный, и вдали смутно виднелись покрытые снегом вершины Альп. «Потрясающий вид», — сказал он. И Вики кивнула, и на некоторое время между ними повисло неловкое молчание. Наконец Грэм его нарушил. «А что теперь с должностью управляющего филиалом в Берлине, если ты уволилась?» «Ее получил кто-то другой», — ответила Вики. «Но все нормально», — поспешила заверить она. «Я никогда этого не хотела. То есть никогда по-настоящему не хотела. Мне лишь казалось, что я сильно этого хочу. Я не думала, что у меня может быть другой путь, пока не приехала в Суинтон». «Ох, вот так совпадение». Грэм проследил за ее взглядом. «Потому что до твоего приезда в Суинтон я тоже смотрел на некоторые вещи иначе. Теперь я понимаю, что это полнейшая глупость — так крепко держаться за то, что давно прошло. Пэт не хотела бы, чтобы ради нее я продолжал жить ее жизнью и отказался от своей. Фраза «жизнь продолжается» не означает, что ты больше не скучаешь по любимому человеку. Она лишь означает, что в какой-то момент вместо боли ты выбираешь радость». Пальцы Грэма скользнули по перилам. Найдя ладонь Вики, он положил поверх свою и крепко сжал. «И благодаря тебе мне это удалось». Он улыбнулся. «Кстати, предпоследняя фраза принадлежит не мне, а Нанат». Она очень мудрая женщина. Именно так Нанет и назвала саму себя. Он улыбнулся еще шире. И сказала, что я от тебя без ума. Это из-за нее ты прилетел ко мне в Германию? Нет, из-за Шоны. Вчера она передала мне подарок и письмо. Когда я прочел его, то понял, что надо быть полным идиотом, чтобы вот так просто отпустить такую женщину, как ты, только потому, что моя гордость немного уязвлена. Но это было сильно приукрашено. Вики предала его и бессовестно лгала. «Мне так жаль. Я правда хотела...» Недовольна начала Вики, но Грэм покачал головой и приложил указательный палец к губам. «Сейчас это не важно. Важно лишь то, что теперь ты со мной». Он притянул ее к себе. Грэм был прав. В тот момент не имело значения, что у Вики оставалось к нему столько вопросов. Например, почему Шона отдала ему подарок и письмо только вчера. Важно было лишь то, что он снова держит ее в своих объятиях, смотрит в ее глаза и касается ее губ. Вики обвела его шею руками.